Николай Леонов. «Козырные валеты. Криминальная повесть». Смена. 1999 год. Номер 2. Пролог. Полковников милиции Сотина и Веткина застрелили 6 августа около 21 часа. Тела лежали на асфальте возле личной машины полковника Сотина. Старший оперуполномоченный по особо важным делам полковник Лев Иванович Гуров, стоя в стороне, наблюдал за осмотром места преступления. Лицо его, казалось, застыло в болезненной гримасе. Он неохотно принимал участие в осмотрах места преступления. Гуров не сомневался. Осмотр лучше важняков проведут оперы, работающие на земле. Сейчас, глядя, как работает группа, а любопытные, стоя за ограждением, вытягивают шеи, пытаясь увидеть что-либо интересненькое, сыщик удивлялся поведению людей. Вот он, проработавший в розыске почти четверть века, видел множество трупов. Однако и сегодня не способен спокойно смотреть на мертвого человека. Это же трагедия. Чего здесь любопытничать? Перекрестись и иди домой. Нет. Стоят и не один час разглядывают. Застрелили полковников на улице адмирала Макарова, что тянется от Войковского моста и идет параллельно Ленинградскому шоссе. Улица неширокая, сравнительно чистая и малолюдная. Крупных магазинов здесь нет. Сыщик ненавидел первые часы после громкого преступления. Толкотня генералов, высокопоставленных лиц. У каждого, конечно же, свое мнение, а иногда и версия, хотя еще и неба не видно. Позже, когда пороховая гарь осядет и станет ясно, что ловить в данном деле нечего, высокие генералы и чиновники тихо исчезнут в кабинетах, загородятся секретарями, совещаниями, загранпоездками. Трупы и менты останутся один на один, только тогда и начнется работа. «Здравствуйте, Лев Иванович», — сказал подошедший к сыщику, исполняющий обязанности городского прокурора Федин. «О чем задумались?» В это время следователь прокуратуры Игорь Гойда, поставив перед собой большой ящик, принялся писать протокол осмотра. Гуров знал Гойду давно и всегда удивлялся, как тому удается удобно устроиться в, казалось бы, неимоверных условиях. «Думаю о том, Федор Федорович, что как в жизни ни крутись, а всегда одно выходит. Чем у человека поклажа тяжелей, тем больше ему на горб подкладывают. Уверен, у Игоря, — он указал на следователя, — дел в производстве поболее других, но это его не минует». Федина в прокуратуру назначили недавно, хотя и молодой, но опытный, блестяще образованный. После университета учился в Кембридже. По служебной лестнице он поднимался на удивление быстро. Говорил на нескольких европейских языках, отличался прекрасным чувством юмора и юношеской обидчивостью. «Вы на что-то намекаете?» — вспыхнул прокурор. «Да ни на что», — флегматично ответил Гуров. «Произошло заурядное заказное убийство, а осмотр проводит один из асов прокуратуры, да еще исполняющий обязанности прокурора пожаловал. Ему здесь уж совсем делать нечего. Думаю, все дело в тесте одного из погибших. Смотрите, даже контрразведка удосужилась явиться». Гуров кивнул на своего давнего приятеля, заместителя начальника управления ФСБ генерала Кулагина. «Извините». Сыщик отошел к своему заму, полковнику Станиславу Кричко. «Станислав», — сказал Гуров, — «когда тела начнут класть на носилки, окажись рядом, помоги санитарам. Не нравится мне, как у Веткина неестественно подвернута рука». «Врач должен был ладони разжать, осмотреть», — неохотно ответил Станислав. «Но, коли начальство велит...» Он подскочил к санитарам в последний момент, те уже вкатывали носилки в скорую, Запрыгнув в машину, Кричко схватил все еще сжатую руку трупа и сел рядом. «Родственникам нельзя!» — крикнул дюжий санитар. Станислав, по природе балагур и весельчак, с простецким лицом провинциала, умел мгновенно перевоплощаться. Состроив зверскую рожу, он металлическим голосом прорычал: «Ты, парю, родственников с начальниками не путай! Ишь, принял стакан, и сам черт тебя не брат, двигай!» Машина скорой отъехала. Прокурор подошел к начальнику главку уголовного розыска, генерал-лейтенанту Орлову, вежливо поинтересовался: «Петр Николаевич, где собираемся?» «Прокуратура, хотя и главнее», — недовольно буркнул Орлов, «но информация начнет поступать ко мне. Значит, поехали к вам». Высокое начальство уехало. Толпа, не торопясь, начала расходиться. На асфальте остались две нарисованные фигурки недавно живых людей. Девчушка лет 5 прыгала рядом, играя в классики. Глава 1. Орлов открыл дверь своего кабинета, жестом предложил проходить. «Рассаживайтесь, коллеги. Думайте о том, кто чем будет заниматься. А в заключение господин прокурор выскажет нам свои соображения. Они же указания». «Я так быстро не готов», — ответил Федин. «Ничего страшного. Никто подлавливать вас не собирается. Сегодня скажете одно, потом дополните. Лев Иванович, составь план оперативных мероприятий. Завтра мы его обсудим, разбавим водичкой, да и доложим верха». Генерал контрразведки Кулагин сказал: «Я прикажу проинструктировать людей, попытаемся выяснить, не проглядывает ли связь убитых с кем-либо по нашей линии. Доложу через неделю. Моя группа слишком малочисленна, займемся жилым сектором. Сколько человек даст МУР?» — спросил Гуров. «Данный вопрос запиши на меня», — ответил Орлов. «Возможно, использовали машину», — предположил Гуров. «Надо найти, где она стояла. Мартышкин труд. Машина, даже если ждала убийц, никуда нас не приведет», — сказал начальник первого отдела МУРа Осокин. «Мы рассуждаем, словно 20 лет назад. Но, Лев Иванович, те преступники либо давно спились, либо в зонах сгинули. Сейчас появилась новая формация. Ну что вы, старые други, приуныли? Давайте, ежели есть что конкретное, выкладывайте. Предположений уйма, но пока толково ничего не просматривается». Гуров поднялся, сухо произнес: «Чтобы просматривалось, потребуется время, господин генерал-лейтенант». «Садитесь, полковник». Орлов махнул короткопалой ладонью. «Ну, все, потрепались и хватит. Всем службам оказывать полковнику Гурову максимальную помощь. Господин прокурор, держите его в строгости, иначе пожалеете. МУР, мы с Гуровым выросли в вашем курятнике, так что помогите людям. Знаю, лишних нет, но плохих не давать. Лучше сразу откажите. Все необходимые экспертизы провести завтра к 12. Меня прошу без надобности не беспокоить. Все». Орлов поднялся из-за стола, с каждым попрощался за руку, исполняющего обязанности прокурора взял под руку, отвел к окну. «Федор Федорович, Лёва, случается, бывает несколько прямолинеен, но прошу вас, терпите его, сколько сил хватит. Это дело с двойным дном, если не с тройным. И если какой-нибудь сыщик способен добраться до убийцы, то это только Лёва. Но он, увы, не сахар». После, в общем-то, безрезультатного совещания у Орлова Гуров вместе с Крячко и оперативниками в отставке Григорием Котовым и Валентином Нестеренко, которые привлекались к работе в чрезвычайных ситуациях, собрались в кабинете сыщиков –